Глава 15. Последний день. На следующее утро Риордан не смог занять свое место в ложе визира. Во-первых, он был слишком слаб после обширной кровопотери, а во-вторых, ему сделали операцию на предплечье. «Рассечена только плечелучевая мышца и слегка задет круглый проонатор», объявил ему хирург после осмотра раны. «Сгибатели запястья и пальцев не повреждены, что просто отлично. Мы удалим нежизнеспособные участки кожи и мышц, выполним шов тканей и закроем рану. Потом понадобится вторая поверхностная операция для извлечения хирургических материалов. Прогноз на функции кисти благоприятный». Его напоили каким-то вонючим настоем, от которого сначала закружилась голова, а затем на него опустился глубокий сон. Риордан очнулся ближе к вечеру. Рука вновь была забинтована. Повязка приятно пахла какими-то благовониями. Вокруг кровати вечно голодного Серсанура выстроились сумки и корзины с подношениями от криминальных воротил, которые жаждали отблагодарить полицию за смерть убийцы их вожаков. И вот теперь довольный агент подсовывал Риордану то кусок пирога, то полосу вяленого мяса. Личный секретарь, чтобы не обижать товарища отказом, вынужден был что-то постоянно жевать. Лекари также не давали о себе забыть и время от времени вырывали его из рук младшего агента, чтобы заставить выпить очередную плошку лекарственной дряни. В общем, остаток дня Риордана состоял из кратких периодов сна, перемежаемого приемами пищи и лекарств. На второе утро он, несмотря на запреты медиков, поднялся с кровати. Хлопотливый Серсанур, как оказалось, успел отдать его камзол в починку, и теперь разрубленный рукав был тщательно заштопан и отстиран от крови. Чувствуя сильную слабость, Риордан попросил вызвать ему экипаж, который доставил бы его прямо к Золотым воротам. Все пространство перед ними было огорожено, а узкий проход к парапету доблести перекрывал караул стражи. Дальше начиналась территория поединщиков. Попасть туда можно было только по специальному пропуску, подписанному лично Биккартом или Скиндаром, начальником учебной части школы. Все равно вокруг кордона толпилась немалая толпа зевак, жадно ловивших каждую новость о войне. Чуть поодаль второй караул проверял билеты у знатных персон, которые стремились попасть на галерею снаружи крепостной стены. Риордан терпеливо выстоял в очереди и, баюкая на перевязи раненую руку, поднялся по деревянной лестнице на верхотуру. «Я личный секретарь визира. Билета нет, но мне передали, что мое место в ложе его светлости», — сообщил он стражнику. Несмотря на утро, служивый уже имел утомленный вид. Он долго не мог понять, о чем речь, и лишь хлопал глазами, пока его товарищ не наклонился и не прошептал что-то ему на ухо. Скрещенные алебарды перед Риорданом тотчас же разомкнулись. «Проходите, господин секретарь», — торопливо сказал стражник. «К ложе его светлости ведет третья лестница справа. Слуга на месте подскажет вам, куда сесть». По всей крепостной стене были расставлены столы с напитками и бесплатными закусками. Порывистый ветер трепал полы одежд многочисленных лакеев. Некоторые знатные лица сразу проходили на трибуны, но большая часть их сначала останавливалась перед рядами винных бутылок и выпивала кубок-другой для настроения. Оказавшийся в окружении кружевных воротников и напомаженных причесок, Риордан сидел молча, нахохлившись, как озябшая ворона. Соседи бросали на него неодобрительные взгляды. Риордан никак на них не реагировал, глядя прямо перед собой. Его взгляд как уперся в песок парапета доблести, так и не смещался ни вправо, ни влево в течение следующего получаса. Однако он внимательно слушал, о чем судачат меж собой знатные зрители. Если судить по услышанному, каждый второй из них являлся блестящим тактиком поединков и знатоком фехтовальных приемов одновременно. Из их разговоров Риордан уяснил, что второй день боев обернулся для Авергора настоящей катастрофой. Противник победил во всех трех дуэлях и при этом лишился только одного поединщика. Сегодня, в последний день войны, троим авергорцам предстояло справиться с пятью воинами Фолса, что было совершенно нереально, поскольку со стороны голубой стали в дело вступала элита воинского искусства. «Господа, господа, ну давайте будем реалистами!» — ревел откуда-то сверху разухабистый голос. «Патриотизм — это прекрасно, но из наших я поставлю только на танцора. А там жнец, сальпуга и математик, само собой. Это легенды. Я не хочу пускать свои кровные на ветер. Эй, человек, прими ставку!» Вдруг все возгласы смолкли, как по команде, и установилась такая тишина, что стали слышны птичьи крики, которые доносились из вышины. Это между зрительских рядов появилась сухая фигура Накнира. Столб авергорского правосудия, не отвечая на приветствие, прошагал до Риордана и уселся на стул слева от него. Он повернул свое худое лицо и окинул секретаря испытующим взглядом. «Белый как покойник», — выдал Накнир свой вердикт. «Зачем дал себя ранить?» «Он был сильнее, чем я, ваша светлость». «Хм, я тебе не верю. А знаешь почему? Потому что не твои, а его желтые пятки торчат сейчас из-под клеенки в мертвецкой». Риордан ничего не ответил, и какое-то время они молча наблюдали, как парапет доблести готовят к поединкам нового дня. Оркестр исполнил гимн обеих стран, а после Герольд долго заводил толпу, пока она не начала отвечать восторженным ором на каждое его слово. Но шум зрителей плескался где-то снизу, до галереи долетали лишь его приглушенные отголоски. Пользуясь паузой, пока на ристалище не вышла первая пара бойцов, Накнейр задал новый вопрос. «Ты мне не доложил, что думаешь об этом деле в целом. Если тебя беспокоит рана и сложно говорить, просто скажи. Я могу подождать». «Все в порядке, ваша светлость. Касательно всего расследования, полагаю, что за всем этим делом стоит фигура герцога Эльвара». «Тоже мне открытие», — фыркнул визир. «Это все равно, что, услышав из конюшни ржание, предположить, что там находится лошадь. Конечно, уши нашего главного интригана торчат из любой темной истории. Меня интересует другое. Против кого все было затеяно?» «Против меня, ваша светлость». «Ты уверен?» «Абсолютно». «Значит, моей репутации ничего не угрожает», — задумчиво произнес Накнир. «В принципе, я тоже пришел к аналогичным выводам. Эльвар хотел вернуть тебе должок за оплеуху, которую ты отвесил ему в деле, когда на кону стояла рука королевской дочки. Надо отдать герцогу должное. Он неплохо все продумал. Если бы этому молодчику удалось отправить тебя на тот свет, мне нечего было бы ему предъявить». «Неужели?» «Суди сам. Мой человек погиб. На аудиенции с герцогом я заявляю ему претензию. Эльвар разводит руками и отвечает, что поделать, сударь, бывает так, что наши люди ссорятся между собой. Молодежи свойственна горячность. Вышло так, что мой человек победил, но он мог с тем же успехом и проиграть. И что теперь? Казнить второго? Первого этим не вернешь. Мы хотим, чтобы нас окружали мужчины или пугливые овцы». Примерно такой была бы его линия. На дуэли дворян всегда закрывают глаза. Правда, я не понимаю, что он ответил бы против обвинения этого молодчика в убийствах гражданских и в покушении на жизнь агента тайной полиции. Тут я могу прояснить ситуацию, ваша светлость. Этот Вайтан — один из лучших выпускников Академии Фолса, и он мечтал стать наемным мечом Авергора. Ты серьезно? Он претендовал на звание Рогрейна? Именно так, ваша светлость, и имел для этого все шансы. Если мы проигрываем кампанию, а все к этому и идет, то наше положение с поединщиками станет просто отчаянным. Король подписал бы указ без колебаний, а вместе с ним указ о помиловании Вайтана от всех совершенных им преступлений, раскрытых и пока тайных. Визир в задумчивости пожевал губами. «Ловко придумано», — наконец признал он. «Значит, ты одолел не просто бритера или наемного убийцу. Ты укокошил форменного бойца, поединщика. И почему у тебя тогда такой отстраненный вид? Почему ты не рад своей победе?» «Именно поэтому», — грустно улыбнулся Риордан, — «я убил поединщика Авергора». «У тебя мозги набекрень от потери крови. Ты распутал дело и уничтожил убийцу, у которого руки по локоть в крови наших граждан. Ты достоин высокой награды, как от короля, так и от меня лично». «Награды? За что?» — вскинулся Риордан. «За то, что убил полезного Авергору человека?» «Об этом не тебе судить. И не припирайся со мной. Давай смотреть бои. Они начинают». На парапет доблести выступили поединщики. За Авергор вышел сражаться меченосец Феникс, а честь Фолса отстаивал триумфатор вчерашнего дня Паут, который смел с ристалища сразу двух бойцов противника. От начала схватки не прошло и 3 минут, как Паут доказал, что его вчерашний успех не был случайным. Он провел многотемповую атаку, финалом которой стал удар траверси, который Феникс сумел отбить батманом. В результате Авергорец был вынужден пойти на скручивание корпуса и перенести центр тяжести на переднюю ногу. И почти синхронно с этим Паут неожиданно ударил противника носком сапога под колено. Феникс потерял равновесие, но не успел выпрямиться, как меч поединщика Фолса снес ему голову с плеч. Вверх ударил кровавый фонтан. Обезглавленное тело Феникса рухнуло на земь, а камни звякнул меч, выпавший из мертвой руки. Над ярмарочным полем пронесся стон, который невольно вырвался из тысяч глоток. Зрители, хоть и пришли сюда именно за этим, оказались не готовы к такому страшному зрелищу. Накнейр вновь повернулся к Риордану и качнул головой в сторону парапета. «Ничего не скажешь. Чистая работа. Вот у этой войны и появился свой герой. Именно он войдет в историю. Кантор теперь в лепешку расшибется, чтобы не допустить его гибели». Следующим за честь державы бился алибарчик с боевым прозвищем Бавит, бык на горском диалекте. За Фолс по-прежнему сражался Паут. Впервые за войну стороны поменялись оружием. Теперь уже поединщику Фолса предстояло маневрировать и держаться на стороже, чтобы не лишиться ног. Он сумел спровоцировать авергорца на атаку, увернулся от алибарды и на обратном движении перерубил древко оружия противника. Зрители ахнули. Обескураженный бык стоял, сжимая в руках палку, на которой болтались остатки стального лангета. Судя по лицу поединщика, он был готов немедленно принять смерть, чтобы избавиться от позора. Но Биккарт не дал ему шанса погибнуть. Второй синий флаг Авергора полетел на парапет доблести. Мастер войны спас бойца. Но такова жестокая действительность войны. Он одновременно принес в жертву танцора, шансы которого выжить теперь равнялись нулю. «Чудо не случилось», — мрачно заметил Накнир. «Один наш против пятерки Фолса. Богиня воинов Скельда отвернулась от Авергора окончательно». Риордан ничего не отвечал своему покровителю. Он был там, на парапете, вместе с братьями по оружию. Несколько раз его правая рука пыталась сделать выпад или отбив, но потом он вспоминал, что она болтается на перевязи, и кусал в бессилии губы. Толпа бывает жестока к развенчанным кумирам. Бовит покидал парапет доблести под хохот и улюлюканье толпы. Вдруг из шатра поединщика Фолса высыпали бойцы, среди которых Риордан узнал Обрайта. Поредевшая первая десятка Фолса и весь резервный состав выстроились в 2 шеренги, а оружейники раздали им клинки. Кантор вышел вперед, поднял руку, и оружие голубой стали блеснуло на ярком весеннем солнце. Свист зрителей тут же сменился оглушительными овациями. «Что это значит, ваша светлость?» — спросил Риордан у визира. «Уважение», — со скукой на лице ответил Накнир. «Они решили поддержать нашего парня». В этот момент на парапет доблести без объявления Герольда буквально выбежал танцор. Он стоял к Риордану в полоборота, и было видно, как пылают его глаза и как сведены скулы. Для лучшего бойца Авергора весь смысл жизни свелся в этот единый миг. Он не думал сейчас о смерти или своих шансах на победу. Он жаждал отомстить за товарища. Танцор в нарушении воинского этикета ткнул острием меча в направлении Паута и прочертил невидимую линию до середины парапета. Это был не просто вызов, а настоящая вендетта. Поединщик Фолса пожал плечами, обменялся несколькими словами с Кантором и сделал первый шаг вперед. Вдруг за спиной танцора распахнулись золотые ворота, и на ристалище выступила целая процессия. В ней был мастер войны, Герольд, рядом с которым слуга сгибался под тяжестью медного рупора, а следом за ними торжественным шагом шествовал баннерет со штандартом в руках. На его высоком древке был укреплен герб Авергора, синий барс, сжимающий в зубах обнаженный меч. Ниже него на ветру трепетали два флага. Сначала белое полотнище, а ниже его — знамя Авергора. Риордан с непонимающим видом посмотрел на визира. Накнир встретился с личным секретарем взглядом, и его губы изогнулись в сардонической усмешке. «Ну вот и все. Резня закончилась». «Не понял, ваша светлость». «Чего непонятного? Авергор официально признал поражение в войне. Обычно так не делается, считается, если не позором, то уж точно не геройством. Биккарта просто распнут за это. Но я одобряю. Танцор нам еще пригодится». А поединщик, имя которого только что упомянул Накнир, стоял на парапете, бессильно опустив руки. Его только что спасли от неминуемой смерти, но, похоже, танцор был совсем этому не рад. В этот момент голубая сталь вернула свои мечи и алебарды в оружейную стойку, а потом бойцы всем составом двинулись по парапету доблести. Они не приветствовали зрителей и не отвечали им на овации и крики. Поединщики окружили танцора. Кто-то хлопал бойца по плечу, кто-то обнимал за шею, и Риордан видел с трибуны, как враги наперебой что-то говорят воину Авергора. До галереи не доносилось ни слова, но было понятно, что это слова поддержки и утешения. Это было настоящее солдатское братство. Риордан видел, как танцор закрыл лицо ладонью. Его плечи несколько раз дрогнули. Поединщик Авергора, который только что готов был взглянуть в глаза смерти, не выдержал и заплакал. И Риордану были понятны его чувства. Невыносимая тяжесть от стыда смешалась с облегчением, что все закончено. Он выжил. До следующего парапета. Накнир неспешно поднялся со своего места. «Дальше начнется праздник. Вино и пиво польются рекой. Всеобщее братание. Даже короли обнимутся, вот увидишь. Сегодня до утра на ярмарочном поле никто не заснет. Да и в городе тоже. Меня такие зрелища не вдохновляют. Ты остаешься?» «Я последую за вами, ваша светлость. Мне по состоянию здоровья такие гулянья пока противопоказаны». Они с трудом протолкались между зрительскими рядами и покинули галерею, спустившись по лестнице к золотым воротам. Народу вокруг стало еще больше. В воздухе гремело «Слава Авергору!», но в эти приветственные крики «нет-нет» да вплетались проклятия в адрес Биккарта, который принял решение о сдаче. Через пару переулков Накнир вышел к своей карете. Это был экипаж самой тонкой работы, но без тени украшательства, характерного для высшей знати. Дюжий кучер, в котором Риордан узнал одного из агентов тайной полиции, предупредительно распахнул перед визиром дверцу. Уже усаживаясь на место, Накнир предложил Риордану: «Могу подвезти тебя до дома». «Благодарю, ваша светлость, я сам». «Хорошо. Даю тебе неделю на поправку здоровья и улаживание личных проблем. После этого явишься на службу. Фран занесет жалование тебе на квартиру. Кстати, тебе положена премия за ранение. Я не забуду об этом». «Вы сказали, на улаживание проблем?» «У меня нет проблем, ваша светлость». Визир как-то странно поглядел на своего секретаря и, уже закрывая дверцу кареты, бросил: «Тебе стоит как можно скорее увидеться со своей милой». «С Парси?» — удивился Риордан. «А она-то как в этом замешана?» Но дверца уже захлопнулась, и карета немедленно тронулась с места. Риордан некоторое время смотрел ей вслед, пребывая в замешательстве, а потом помахал здоровой рукой проезжающему мимо извозчику. Пока за мутным стеклом экипажа мелькали городские пейзажи Авергора, его мысли вернулись к Парси. Последние пару недель прошли для него в круговерте событий, в которых совсем не нашлось места его девушке. Риордан чувствовал, что он в долгу перед возлюбленной. Он должен был стать для нее опорой, а вышло так, что за полгода их встреч урывками Парси так и не получила от своего кавалера твердых гарантий совместного будущего. Да, сразу после первого поединка с Вайтаном у них состоялся важный разговор на эту тему, и вроде бы он принял на себя некие обязательства и даже нарисовал для нее картинку, где фигурировал совместный дом и хозяйство. Но, словно испугавшись таких разговоров, он вновь пропал на неопределенный срок. Что оставалось думать Парси? Верить беззаветно своему возлюбленному или мучиться в сомнениях? В их паре она положила на алтарь чувств то, чем располагает молодая девушка, свою красоту, но взамен получала только ювелирные побрякушки, ровно такие же, какими старые ловеласы расплачиваются со своими любовницами за временный доступ к их прелестям. Тем более, что в один день с их самым важным разговором от Риордана поступило предложение шпионить за своей госпожой в пользу визира. И Парси согласилась, ничем не выдав сомнений, которые наверняка в этот момент терзали ей душу. Честен ли с ней ее мужчина? А вдруг все посулы — лишь способ получить от нее сведения, так необходимые его могущественному господину? Все эти мысли привели Риордана в состояние тревоги. Тем более, что Накнир слов на ветер не бросает, и за его советом точно что-то крылось. Потом он подошел к девятому подъезду Глейпина, полный смущения и чувства вины. Он попросил одного из стражников доложить о себе и вызвать Парси. Такого рода поручения обычно охотно выполнялись одним из караульных, если за них расплачивались звонкой монетой. На сегодня был назначен грандиозный прием, в котором принимал участие весь свет, и у Парси, скорее всего, уйма забот, но Риордан надеялся, что она сумеет выкроить для него минутку. Караульный вскоре вернулся и сообщил Риордану, что его приглашают пройти в фойе подъезда. «Только шпагу оставьте в прихожей. Новые правила», — добавил он с легким поклоном. «Кстати, как вам компания, господин Риордан?» «Катастрофа. Впрочем, всеми ожидаемая». «Как считаете, снимут Биккарта с должности?» Риордану осталось только пожать плечами. «Все зависит от короля. А если и снимут? Кого вместо него? Скиндара?» Караульный горестно покачал головой. «Сколько было войн, но такой не припомню». Парси уже ждала его в полутемной прихожей, слегка поеживаясь от сквозняка, который играл полами ее роскошного платья. У Риордана в первый момент перехватило дух от ее красоты, но практически в ту же секунду его брови нахмурились, а на лице появилось настороженное выражение. Она была чужая. Это проявлялось в десятке мелочей, которые не сразу фиксирует сознание. Прикушенная в волнении губа, лицо, по бледности не уступающее его физиономии, взгляд поверх его головы и нервно сведенные на груди руки. Даже когда он появился из входной двери, Парси не сделала ни единого шажка навстречу. Наоборот, казалось, что ей стоит великого труда удержаться, чтобы не отшатнуться при его приближении. Слова, которые готовы были сорваться у него с уст, замерли, так и не прозвучав. Он приблизился молча, она тоже не произнесла ни слова. Два близких человека встретились, словно два незнакомца. И многое, что следовало бы им сказать друг другу, было сказано этим молчанием. «Ты получил мое письмо?» — наконец произнесла Парси. «Нет, я еще не был дома». «Что у тебя с рукой?» Ее пальцы повисли в воздухе, будто она боялась к нему прикоснуться. Повредил на работе. Их опять накрыло ледяным куполом молчания. Риордану, как мужчине, следовало первому взломать этот лед. «Но раз я не прочитал твоего письма, может быть, расскажешь, о чем в нем говорилось?» Парси встряхнула головой, как будто набиралась решимости. Это было похоже на первый шаг в обжигающе холодную прорубь. «Маркиз Эверт сделал мне предложение». «Какое?» — тупо спросил Риордан. «Руки и сердце». «Погоди, ты сказала Эверт? Ха-ха, этот забавный пьяница!» Парси обиженно поджала губки. «В тебе говорит ревность, Риордан. Он занимает видное положение при королевском дворе Фолса. Да-да, еще мечтает жениться на северянке. Он поведал мне о своих планах. Мы знакомы. И что же ты ему ответила?» Парси опустила глаза. «Понимаешь, Риордан, стать маркизой — это то, о чем может лишь мечтать девушка моего положения». «Понятно», — процедил он. «А тебя не смущает, что он предложил тебе руку и сердце в таком состоянии, что не мог вспомнить поутру, к кому именно он пытался посвататься? Его самого это чрезвычайно забавляло». В этот момент штора, за которой находился проход в апартаменты Фрейлин, чуть приоткрылась, и Риордан увидел, что за ней скрываются несколько девушек, глаза которых пылали пламенем любопытства. Несомненно, подробности их разговора облетят через несколько минут все закоулки 9-го подъезда. А еще через день об этом будет судачить весь Глейпин. Парси стала героиней месяца для всех остальных фрейлин. Она сумела поймать жар-птицу взмахами своих длинных ресниц, а он, Риордан, превратился в неудачливого любовника. Таких не жалеют, над ними смеются. На лице Парси появилось оскорбленное выражение. «Ревность ослепила тебя, Риордан, и ты клевещешь на достойного человека!» Риордан обреченно вздохнул. «Ну вот, она его уже защищает. И перед кем? Передо мной?» «Маркиз буквально на следующий день повторил свое предложение», — продолжала Парси. «И я согласилась». «Это уже понятно. Значит, ты будущая маркиза?» Теперь уже Парси вздохнула. Но в ее вздохе вместе с тревогой насчет будущего прозвучала надежда на новую прекрасную жизнь. «Знаешь, Риордан, так будет лучше для нас обоих. Ты бы никогда не смог принадлежать мне полностью. Я уверена, что тебя самого ждет будущее, полное славы и успеха. Но обручиться с тобой все равно, что обручиться с ветром. Я была бы несчастна и сделала бы несчастным тебя. Женщины это умеют». «Благодарю за утешение», — усмехнулся Риордан. «Не то чтобы я в них нуждался, но греет душу. От себя хочу пожелать тебе самого наилучшего. Стать маркизой, придворной дамой и вообще всего, что пожелаешь. Спасибо тебе огромное за нежность и любовь, которую ты мне дарила. Прощай». Он отвесил ей самый низкий поклон, на который был способен. В ярких глазах Парси блеснула слезинка, ее рука дернулась к нему, но тут же остановилась. Риордан повернулся и, невольно чеканя шаг, вышел прочь из 9-го подъезда. Он не успел сделать и десятка шагов, как его окликнул один из стражников. В его руках была шпага Риордана, которую тот забыл в прихожей. В глазах караульного читалось сочувствие.